то, что так недавно было Митей Клименковым. А летчики среди них ее веселагу стоят и курят вокруг и переговариваются медленными голосами, и сплевывают, и произносят технические термины, из которых следует, что Митя Клименков сам виноват в своей гибели. Ведь мысль, что покойник сам оплошал, всегда помогает живущим жить дальше, драться и воевать. В коридоре зазвонил телефон. Шура встала и, криво ступая, пошла к телефону. Звонил подполковник, муж Веры Васильевны. Визжит в вентиляторе ветер, поезд идет на север, Шури. Ты у меня одна, Шурочка, ты теперь у меня одна единственная. Ты такая у меня одна и такая самая последняя, единственная, что это даже нельзя сказать. Ты не поймешь, потому что ты еще молоденькая, и такие, как ты, этого не понимают. Я еду к тебе. У тебя есть твой веселага, у тебя есть твоя комната на втором этаже с лампой над столом, с картой на стене, с ковриком под ногами. Я еду к тебе. Нас было 5 человек, и теперь нас осталось 2. Когда мы делали пельмени, то надо было слепить 200 штук, и оказывалось, что слепили мало. Нас было 5 человек. Теперь нас только 2, ты не знаешь этого, а я уже знаю. Еще в воскресенье нас было все-таки 3, а теперь нас 2. Ты только не думай, Шурочка, что я буду у тебя тоже сидеть и плакать. Я этого не буду у тебя. Я просто здесь не могу иначе, потому что... Ведь здесь это в сущности всем все равно. Они обе спят, мои попутчицы. Они, наверное, очень хорошие женщины. У них у каждой свое горе. Нынче нет человека без горя. Они спят, а я плачу. Я держалась, и никто еще не видел, чтобы я плакала. Я только один раз закричала, когда поняла, что в гробу пусто, что там ничего нет, что мальчик разбился совсем. Как хорошо, что ты этого не видела и не увидишь никогда, и не узнаешь, потому что я тебе не расскажу. У тебя муж летчик, а жена летчика не должна узнавать такие вещи. Их может узнавать только вдова. А ведь я вдова. Я вдова летчика, и мой сын умер. А я живу, кто знает зачем. Я плачу, потому что у меня нет сил терпеть и не плакать. У меня так все болит, Шурочка, доченька, если бы ты знала, как у меня все болит. И я просила, чтобы мне полковник разрешил посмотреть на Николушку, но он не разрешил. Он все мне говорил: мамаша, сделайте мне одолжение, отдохните, мамаша. А потом подошел человек и сказал, чтобы я выступила перед летчиками. И я не поняла, что он хочет. Полковник обругал его и услал вон. Заиграла музыка, и они понесли Николушку. Вот доктора лечат людей, и многих вылечивают от самых сложных и страшных болезней, а мне никто не может помочь. Мне не может никто дать капли, чтобы хоть на мгновение стало легче, чтобы отступило внутри, где так сжалось, что уже нельзя вздохнуть с той самой минуты, когда вошел ко мне этот Гриша и сказал: «Здравствуйте, Мария Николаевна». Он больше ничего не сказал, только и сказал, что «Здравствуйте». А я уже все знала, и мне нечем сделалось дышать. И сейчас еще нечем, даже когда я, не думая об этом, а думая о том времени, когда Николушка был маленьким и болел дифтеритом, а папа пришел весь в масле, в обгорелой окровавленной тужурке, и сейчас же ушел, а потом уехал в другой город за сывороткой. Я сидела тогда одна над Николушкой. Тебя еще не было на свете, Шурочка. А Николушка держался руками за кровать и дышал быстро-быстро. Ему тоже нечем было дышать, как сейчас мне. Его, наверное, качало маленького. Ему, наверное, видели страшные картины, какие-нибудь злые волки, потому что он как бы пятился, лежа в своей кроватке сеткой, как бы уходил, убегал, а потом, боясь и задыхаясь, все-таки шел вперед на призраков, на привидения, на свой пугающий бред».